Глава 39. Алина. Неделю спустя. Вхожу в палату и каменею. Опять. Так происходит каждый раз, когда врачи разрешают мне пройти к Эмиру. В первые секунды я не узнаю в лежащем на кровати мужчине своего мужа. Его лицо до сих пор раздуто и сине-бордового цвета. Изо рта торчит дыхательная трубка, соединенная с большим аппаратом, а из вен к капельницам тянутся сразу три провода. Я не раз видела в центре похожую картину, но те эмоции не идут ни в какое сравнение с теми, что я испытываю каждый раз, навещая Эмира. Это день и ночь. Видеть полуживых мужчин, женщин и детей было ужасно. Но Эмир... Он мой мир, мое все. И потому созерцать его в таком жутком состоянии, столь беззащитным и обездвиженным, невыносимо. Смотрю на него, и все тело начинает болеть, будто это меня избивали, а не его. Будто стреляли в меня, а не в него. Хочется закрыть глаза. Сильно-сильно зажмуриться, а затем открыть их и увидеть его здоровым. Счастливым или злым, улыбающимся или угрюмым, неважно. Главное, живым. Однако, сколько я не проделываю этот фокус, с глазами все тщетно. Эмир продолжает неподвижно лежать на больничной койке. Только прерывистый писк кардиомонитора сообщает о том, что мой муж все еще жив, все еще борется. Все еще пытается вернуться ко мне. Тихо, стараясь не шуметь бахилами, подхожу к Эмиру ближе и задерживаю дыхание. Не из-за ненавистного мне запаха медикаментов, а потому что боюсь, что вместе с новым вдохом из меня снова польются слезы. А я не хочу плакать рядом с ним. Не хочу, чтобы он чувствовал мою слабость. Наоборот, я прихожу к Эмиру, чтобы показать, что я тоже борюсь вместе с ним. Чтобы поддержать, чтобы дать ему понять, что я рядом, и никуда не уйду, пока он не проснется и не выгонит меня отсюда с криками. «Привет, Эмир!» С улыбкой здороваюсь я и беру его руку. Она не холодная, но и не горячая. Сжимаю крепче его пальцы и начинаю аккуратно их тереть. «Знаю, ты сейчас ругаешься на меня за то, что я опять тут, но я ничего не могла поделать. Очень хотелось прийти к тебе снова. И вот она я во всей красе». Усмехаюсь, бросая взгляд на белый больничный халат и подправляю защитную маску с шапочкой. «Удалось уломать твоего врача впустить меня к тебе во второй раз за день. Кажется, он и медсестры уже терпеть меня не могут. Оказывается, я могу быть то еще занозой в заднице». Придвигая стул к койке Эмира и усаживаясь на него, продолжая поглаживать пальцы мужа. Он никак не реагирует. Он всю неделю никак не реагирует ни на мой голос, ни на мои прикосновения. Но я не собираюсь терять надежду. «Ладно, так уж и быть. Чтобы ты слишком сильно не злился на меня за то, что я поселилась в больнице, скажу, что сегодня я наконец ездила домой. Я, конечно, не собиралась этого делать, но в душ все-таки нужно было сходить, а то все люди в больнице начали бы падать от моего запаха. А также ты просто обязан меня похвалить за то, что я сытно поела. Я осилила и первое, и второе, и даже полдесерта слопала. После такого плотного приема пищи сразу отрубилась на пару часов. Хотя наверняка я бы спала и дольше, если бы звонок Надежды не разбудил меня». «Дома в Стамбуле все хорошо, спокойно. Единственное, кто там буянит, — это Ванесса. Надя сказала, что кошка явно обиделась на нас за то, что мы не взяли ее с собой в Россию. Поэтому показывает свою фу с помощью порчи мебели. Представляешь, Ванесса и кожаную обивку на диване всё разодрала и несколько цветочных горшков снесла, а некоторые горшки она использует вместо лотка. Вот засранка. Посмеиваюсь, вспоминая, как Надя в трубку ворчала на пушистую проказницу. Надя советует тебе поскорее прийти в себя и вернуться домой, Эмир, чтобы как следует заняться воспитанием кошки. Иначе в доме скоро не останется ни ободранной или не обгаженной мебели». В ответ тишина, которую разбавляет все тот же писк размеренного сердцебиения и щебетание птичек за окном. На улице уже стало тепло, солнышко вовсю светит, погодка прелесть. «Я бы с радостью показала тебе свое миленькое платье, спрятанное под этим скучным халатом, но, думаю, если врач увидит, что я сняла это защитное обмундирование, он точно меня больше к тебе не пустит. Да и лишних бактерий тебе занести не хочется. Поэтому быстрее открывай глаза, чтобы мы могли выбраться отсюда, и я продемонстрирую тебе все свои летние наряды, бикини в том числе. Думаю, от них ты придешь в особый восторг». Тишина, ноль движений. Чертов однотонный писк медицинской аппаратуры. Сердце сжимается от боли, на глаза наворачиваются слезы. Но я держусь. Подношу руку Эмира к своим губам и через маску поочерёдно целую каждый пальчик. «Кстати, чуть не забыла. Сегодня мне звонил Керем. Он передает тебе привет и мысленно послал тебе сил на выздоровление. К сожалению, он пока не может прилететь в Москву. В центр прибыло огромное количество раненых, но он прилетит, как только появится возможность. А Юсуф, заравы своих грозных амбалов, поселился у нас в доме. Двое из них ни на шаг от меня не отходят. Ты вообще в курсе? Это была твоя затея, да? Ну, конечно, твоя. Кто бы еще позволил куче мужиков виться вокруг меня круглосуточно? Неужели ты совсем не ревнуешь, а, Эмир? Некоторые охранники очень даже ничего. Давай, вставай немедленно. Того и гляди, кто-то уведет твою жену-красавицу, пока ты тут валяешься. Тишина. Снова, черт возьми, невыносимая тишина. Но мне плевать. Я продолжаю говорить. Шучу, разумеется. Не дуйся и не злись. Никто меня не уведет. У них просто не получится. Поправляю чуть съехавшее одеяло и перехожу к другой, более серьезной и важной теме. В доме родителей и в папином офисе в ту же ночь устроили рейды. Все документы изъяли. На имущество и счета наложили арест. Ты был прав, компромат находился в другом месте. Юсуф сказал, что отец во всем сознался. Дата суда над папой уже назначена. Юсуф говорит, что все пройдет быстро, поскольку все уже решено. Судебный процесс — это просто показательная мера. Папе грозит большой срок. Его обвиняют по нескольким статьям. И вновь тишина. Ах, да, я совсем забыла поблагодарить тебя за то, что мою маму поселили в гостевом домике. Я только сегодня встретилась с ней. Она нежилась на солнышке возле озера. Твоя любимая тёща, наконец, пришла в себя после трагедии, на ее дне рождения, и мы смогли с ней нормально пообщаться. Она передает тебе привет и благодарит за гостеприимство. Мама хотела прийти вместе со мной навестить тебя, но я сказала, что ее не впустят. Хотя стоило бы. Она своими театральными охами и вздохами быстро заставила бы тебя встать на ноги. На это нельзя было бы смотреть без хохота. Проглотив ледяной ком в горле, снова тихо смеюсь. Мне нужно смеяться, нужно улыбаться, нужно говорить без умолку, иначе разревусь. Знаешь, какую интересную фразу сказала мне мама, когда уговаривала меня бросить Назара? Спрашиваю я ни с того ни с сего, вспомнив наш с ней диалог в ресторане. Кажется, это было не со мной. Или, по крайней мере, не в этой жизни. Она сказала, любовь — это не вся жизнь. И тогда я поверила ей. Грустная улыбка застывает на губах. И знаешь, наверное, я до сих пор согласна с этим выражением. Любовь и впрямь не вся жизнь. Однако за эти месяцы, особенно за минувшую неделю, я поняла кое-что еще. Жизнь без любви — это не жизнь, а существование. И никакие деньги, слава, власть, успешная карьера не сделают жизнь полноценной, если в ней не будет любви. Естественно, я не говорю за всех людей. Я говорю только за себя. И как я уже выяснила, я смогу жить без денег, без роскоши, без безупречной репутации и так далее. Но я никогда и ни за что не смогу жить без любви. А моя любовь — это ты, Эмир. Первая и единственная. И я не выживу, если не выживешь ты. Слышишь меня? Просто не выживу. Ты нужен мне. Ты нужен нам. Очень. Стою и прикладываю руку мужа к своему животу, ощущая, как пара предательских слезинок выбирается из глаз. Но это не слезы горя и печали. Это слезы неописуемого счастья, о котором мне сегодня днем сообщил гинеколог после моего третьего за неделю обморока в больничном коридоре. Сначала я списывала тошноту, слабость и частое головокружение на стресс и отсутствие полноценного сна и питания. Однако причинами моего физического недомогания оказалось не только это, но и третья неделя беременности. Именно поэтому я так сильно рвалась навестить Эмира второй раз за сегодня. И поэтому я без промедления отправилась домой и заставила себя нормально поесть впервые за всю неделю. Я клялась Эмиру, что буду морить себя голодом, пока он не проснется. Но как только врач ошарашил меня новостью, я тут же забыла о каких-либо клятвах. Я должна питаться и беречь себя. Не ради себя, а ради маленькой частички Эмира, которую я ни за что не могу потерять. Слышишь, Эмир, у нас будет ребенок, сын или дочь, пока неизвестно, еще слишком маленький срок. Но какая разница, не так ли? Ты будешь нужен ей или ему. Я одна не справлюсь. Ребенку нужен отец. А ты будешь самым лучшим, я знаю. Поэтому быстро открой глаза. Вот прямо сейчас возьми и открой их. Хотя бы один, тот, что уже не совсем заплывший. Давай, открой и посмотри на меня. Я хочу увидеть в твоем взгляде, что ты тоже счастлив, так же, как и я. Пожалуйста. Трясу его руку, едва видя лицо мужа из-за пелены слёз. «Пожалуйста, ну давай же!» Трясу, и никакого ответа. «Ну же, Эмир, хороший мой, пожалуйста! Ты можешь, я знаю, ты же борец!» Трясу, трясу, трясу, и ничего. Ничего не получаю. «Назар, ты не можешь оставить нас, не можешь! Ты должен открыть глаза! Ты должен жить со мной, с нами!» Голос срывается, ему на смену приходят тихие безутешные всхлипы, потому что глаза Эмира по-прежнему закрыты. Чёрные ресницы словно застыли, ни единого трепыхания, ни единого намёка на то, что муж меня слышит. «Пожалуйста», — шепчу почти беззвучно и обессиленно опускаюсь на стул. «Пожалуйста, я так люблю тебя, очень люблю. Я не смогу без тебя, Назар». Мой жалкий шёпот растворяется в тишине, в которой я провожу весь следующий час, пристально всматриваясь в побитое лицо мужа. Ни на секунду не отвожу мутный взгляд от него, чтобы, не дай бог, не упустить хоть одну его реакцию. Но, увы, ничего. Глаза закрыты, дыхание ровное, выражение лица остаётся неизменным. И только чуть участившийся пульс на мониторе и пальцы, слегка сжавшие мою руку, вынуждают меня раскрыть рот в изумлении и прекратить лить тихие слёзы. «Эмир?» Выдыхаю еле слышно и подаюсь вперёд. Однако больше я не успеваю ничего сказать. В палату уже врывается медперсонал, а я вскакиваю на ноги. Вскоре меня оттесняют от койки, и я с замиранием сердца наблюдаю, как они колдуют над моим мужем. В голове настойчиво бьётся лишь одна мысль. Пусть всё будет хорошо.